Глава 28. Глядя в ночной потолок, Андрей все прикидывал, как и куда сунется первым делом. Краснодар – город большой. Красновых там с пару тысяч точно наберется. Если сестра вообще носит такую же фамилию, что вряд ли. Сама же Оксана поступит в базы данных еще не скоро. Опять же, если вообще поступит. Бумажные волокита – дело ненадежное. И если так, то придется, пожалуй, заходить через местный паспортный стол, запрашивать данные убытия и предполагаемый адрес прибытия. А для этого нужно умудриться раздобыть веское официальное основание. Но и это может не сработать, если Оксана затянет со сменой прописки или даже простой регистрации по новому месту. Еще есть бывшее место работы и недомуж. Можно попытаться через них. Также можно поднять архивы по ее родителям и их родственным связям. Словом, не спал Андрей почти всю ночь. А утром позвонил Харламов. «Андрюх, Львович тебя на ковер вызывает. Сегодня к двум». «О как! Опер Харламов в секретари подался. Шутка юмора удалась. Молодец, Андрюша. Возьми с полки пирожок. А если серьезно, мое дело маленькое. Просили передать. Я передал. Говорит, явка обязательно. Да ты и сам знаешь, что нельзя тебе сейчас выеживаться». «Ну, вообще, у меня сегодня официальный отгул. Один-единственный. Львович сам накинул его к больничному, чтобы я успел порешать личные дела. Нет, серьезно, что там такого срочного, что не подождет до завтра?» «А я откуда знаю? У нас же тут все гудит. Проверка на проверке, планерка на планерке. Сверху даже товарищи приезжали по поводу Мурновского-то. Львович, скорее всего, вообще забыл про твой отгул. Говорю же, на нервах он весь. Поэтому лучше лишний раз не обострять, Андрюх, серьезно. Сказал сегодня, значит сегодня. К тому же не думаю, что надолго задержит». Андрей вздохнул. Последний, относительно свободный день он собирался посвятить вовсе не родной милиции. Но все получалось, как всегда, наперекосяк. «К двум, говоришь?» «Буду». Потом звонил Василий, консультировался по некоторым вопросам работы на новом участке. Потом его мама спрашивала, как дела и не нужна ли сегодня ее помощь. После трех она могла бы подъехать. Потом позвонил еще кто-то, но связь тут же оборвалась. И все, что успел услышать в трубке Андрей, это характерные для объявлений железнодорожных вокзалов позывные на фоне общего шума многолюдной толпы. Сердце от чего-то вдруг ёкнуло. Чутье шептало, что это Оксана, но здравый смысл перечил. А жизненный опыт вообще в открытую насмехался, заставляя чувствовать себя едва ли не верящим в чудеса наивным юнцом. Однако минут через 20 звонок повторился, и на фоне все той же гомонящей вокзальной суеты наконец раздался такой знакомый, переворачивающий душу голос. «Андрей Иванович, здравствуйте, это Оксана». Уверенно начала она, но практически сразу сбилась и затараторила. «Я звоню, чтобы извиниться за...» Прерывистый вздох. «Ты, то есть вы, наверное, скажете, что это глупо, но вы только не бросайте трубку, пожалуйста. Просто я сейчас уезжаю и... ну, просто...» И вдруг резкая тишина. «Алло!» До ломоты в суставах стиснул трубку Андрей. «Алло!» Но связи не было. Совсем. Бросился к телефонной розетке за тумбочкой. Все в порядке. Выскочил в подъезд, а там... вынутые кишки телефонного коммутатора и парень, откручивающий крепление ячеек. «Что происходит?» Едва не накинулся на него Андрей. «На каком основании?» «Горсвязь!» – невозмутимо глянул на него парень. «Плановая замена узлов. У вас же объявление на подъезде висит. Не видели?» «Черт!» – схватился за голову Андрей. «Надолго?» «Да нет, минут 30-40». Вернувшись в квартиру, замер посреди зала, лихорадочно вспоминая, что именно сказала Оксана. «Сейчас уезжаю. Это значит, она еще в городе, но уже на вокзале. И все». На каком вокзале, когда и куда уезжает, каким поездом, кто бы знал. И как назло, ни в справочную позвонить, ни нового звонка от Оксаны не дождаться. Хотя какой новый звонок? Она, скорее всего, решит, что он все-таки бросил трубку. «Пап, ты чего?» Увидев его, насторожилась Маринка. «Ничего», – очнулся он. «Срочно собирайтесь, срочно. Едем на вокзал». Так бывает в оперативной работе, когда внятных данных еще нет, но шевелиться нужно уже сейчас. Тогда в дело идет то, что отличает хорошего опера от опера так себе. Чуйка. Вот и Андрей. Просто доверился чутью, которое говорило, что несмотря на то, что на поезд на Краснодар можно подсесть и на местной станции, но удобнее все-таки с центрального вокзала. Да и характер фоновых звуков говорил скорее о крупном транспортном узле. Хотя все было очень условно и могло совершенно ничего не значить. Но это было хоть что-то. До центрального вокзала добирались дольше часа. И чем больше проходило времени, тем отчетливее Андрей понимал. Безнадежно. А уж нырнув в суетливое людское море, и вовсе лишь развел руками. Здесь, даже если специально договориться о встрече, и то надо сильно постараться, чтобы не разминуться. А еще оказалось, что поезд на Краснодар ушел ровно 53 минуты назад. Все. Опустился на скамью. Задумался. Ну, отчаиваться однозначно не стоит. Просто придется вернуться к продуманным минувшей бессонной ночью схемам. Но все же чертовски жаль, что такая удача сорвалась из рук. Зато теперь он предположительно знает, каким поездом Оксана уехала, и мог бы запросить списки пассажиров. А если ее присутствие в поезде подтвердится, выяснить, на какой станции она сойдет. А еще лучше немедленно рвануть на ту самую станцию на машине и встретить Оксану с поезда лично. Идеально. Аж кровь ударила в голову. Оставалось только сущая безделица. Во-первых, он не имел при себе сейчас ни формы, ни удостоверения для общения с вокзальным руководством. А значит, сначала предстояло вернуться домой. Во-вторых, нужно было срочно пристроить куда-то детей минимум на сутки. Ну и в-третьих, найти сумасшедшего, готового с бухты-барахты, вот прямо сейчас рвануть в Краснодар. Глянул на часы, беззвучно выругался. И явку к Львовичу на ковер тоже никто не отменял. Если только опять сослаться на личные обстоятельства. Лавировали в людском потоке, пробираясь к выходу, когда Маринка повисла вдруг на руке. «Идем», не глядя, потянул ее за собой Андрей. «Нет времени по сторонам глазеть». Но она лишь замедлилась еще сильнее. Взвизгнула. «Оксана!» Мгновение и бесследно затерялась в толпе. Как иголка в стоге сена. Этого не хватало. Андрей подхватил Тёмку на руки, заметался и тоже вдруг замер. Возле выхода на путевые платформы действительно стояла Оксана. Вернее, кружилась, зажимая в объятиях Маринку. Заторможенно опустил сына на пол. В душе разлилась вдруг такая шальная, дурашливая легкость, как будто намахнул пару стопочек натощак. А вот ноги, наоборот, словно налились свинцом. Оксана, наконец, отпустила Маринку, что-то у нее спросила. Завертелись обе, всматриваясь в толпу. И Оксана поймала взгляд Андрея. И как-то сразу вся подобралась, опустила голову, подняла. Снова поймала взгляд Андрея, снова взволнованно потупилась. И так и стояла, теребя ремешок сумочки. Пока он медленно, как водолаз-глубоководник в 23-килограммовых ботинках, тащился к ней. «Пап, Оксана нашлась!» — кинулась к нему навстречу Маринка. «За Тёмкой посмотри!» — вручил он ей руку брата. «Ну, пап!» «Посмотри!» — сказал. Остановился напротив Оксаны. «Руку протяни и коснешься». Но он просто остановился. Как дурак. Взрослый мужик, а что сказать, что делать, не знает. Вернее, знает только то, что, будь его воля, он бы ее тут же сейчас зажал. Но уместно ли? Я думал, ты уехала. Дурацкий вопрос сам вырвался, при том, что в голове целый ураган других, совсем других мыслей. Поезд же вроде уже... А, это прямой. Скованно улыбнулась Оксана. Мне на него билета не досталось, поэтому я на транзитном. Через полчаса. Я вот... По-прежнему, не поднимая глаз, полезла в сумочку, вынула какой-то конверт. «Это фотографии детей. Я их делала, да, но ни одна из них так и не ушла дальше меня. Вот, возьми те. И я понимаю, что оправдываться глупо, но просто хотела сказать, что...» Андрей шагнул вперед, обнял ее лицо ладонями. «Не уезжай, Оксан, нам плохо без тебя». «Черт, не то. Как будто няньку просит не увольняться. Вернее, мне плохо без тебя». Еще хуже. Но как люди умудряются говорить правильные вещи в таких ситуациях? Оксана положила свои ладони поверх его. Мне тоже без вас плохо. И без тебя. Очень. А Тёмка писить хочет. Раздалось вдруг совсем рядом. Замерли в миллиметре от губ друг друга. и рассмеялись. Дети стояли вот, прямо под боком. Маринка скептически, даже слегка брезгливо кривилась, глядя на развесивших розовые нюни взрослых. А Тёмка действительно мялся, зажимая коленки. «И я тоже», — добавила Маринка, — «но только чуть-чуть». «Значит так», — от греха подальше, забрав у Оксаны чемодан, скомандовал Андрей. «Девочки налево, мальчики направо. Встречаемся на улице, возле фонтана. И, дочь, присмотри там за Оксаной, ладно?» Подмигнул, чтоб больше не потерялась. Потом, стоя у фонтана, бесконечные 7 минут ждал, пока вернутся его девочки. А увидев их, выходящих из центрального входа, понял, что не может контролировать улыбку, растягивающую рот до ушей. Хотелось скакать от счастья. Хотелось стиснуть Оксанку в объятиях и, отпустив контроль, нашептать ей каких-нибудь глупостей, чтобы вспыхнуло от стеснения. Хотелось разговоров с ней по душам, чтобы точно знать, что она не в обиде, и чтобы быть уверенным, что и она знает, он тоже не в обиде. И все-таки он, пожалуй, правильные слова нашел. Им без нее плохо. Но не как без няньки, а именно без нее самой. Ласковой, теплой, единственной. И как только ему в голову могло тогда прийти, что он сможет и дальше, как раньше. Без нее не сможет. И от понимания этого было и непривычно волнительно, и хорошо. Как-то по-особенному спокойно и крепко. «Пап, а поехали на карусели?» Еще издали закричала Маринка. «И в лакомку!» Замельтешила, прыгая вокруг него мартышкой. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Андрей глянул на часы. Если прямо сейчас не поторопиться, опоздает на ковер к Львовичу. Какие уж тут карусели. «Тебе пора на службу?» Поймала его жест Оксана. «Езжай, мы сами». «Нет». Притягивая всех их к себе, перебил Андрей. «У меня сегодня законный отгул. Специально для личных дел. Для вас».